поводу доклада Калама. Пожалуйста, проходите. Месье Пикмаль, по поводу доклада Калама. Садитесь. Не стоит. Вы министр? Да. Я преподаватель Института дорожного строительства. В этом пакете доклад профессора Калама. 5 лет назад он предсказал катастрофу в Клерфоне. Дайте мне расписку. Мне нужна расписка. Где вы разыскали этот доклад? В институте на чердаке. Вам, вероятно, придется сделать письменное заявление. Мой адрес известен. Вы больше никому не показывали? Нет, этот... никому. А там не было еще копий? Насколько мне известно, нет. Благодарю вас, месье Пикмаль. Если вы честный человек, вы обязаны вывести на чистую воду всю эту банду политиканов. Квартира комиссара Мегре. Попросите, пожалуйста, комиссара. Говорит министр общественных работ Пуан. Скажите, мадам, а когда вернется ваш муж? Понятно, я должен с ним поговорить лично. Передайте, пожалуйста, комиссару, мадам, когда он вернется, чтобы он пришел ко мне. Нет, нет, не в министерство, а на мою частную квартиру. Я должен немедленно с ним повидаться. Бульвар Пастера, 27, 4-й этаж, налево. Консьержке лучше не звонить. Мне чрезвычайно важно. Я буду ждать, сколько нужно. Благодарю вас. Он вошел в дом. Простите, комиссар. Я нарушил обычный порядок, но я не хотел обращаться к начальнику уголовной полиции, поэтому позвонил к вам домой так поздно. Вы вовсе не обязаны были приходить сюда. Но я нахожусь в отчаянном положении. Об этом еще никто не подозревает, ни премьер-министр, ни моя жена. Она обычно в курсе всех моих дел. Прошу вас. Спасибо. Выпейте рюмочку. Сегодня мне хочется немножко выпить. Это мой отец. У него ферма в Ля-Рош. Вот это вино он делает каждую осень. Ваше здоровье. Ваше здоровье, господин министр. Знаете, мою историю трудно рассказать так, чтобы все было ясно и понятно. Вы интересуетесь политическими событиями? Очень редко. Вы в курсе катастрофы в Клерфоне? Да, читал кое-что в газетах. А, ну, тогда я позволю себе. Около 5 лет тому назад происходили бурные дебаты в парламентской комиссии по поводу строительства этого детского санатория в Клерфоне. Комиссия к единому мнению не пришла и поручила профессору Каламу, он был профессором Института дорожного строительства и консультировал крупные строительные работы, изучить проект с тем, чтобы представить квалифицированное заключение. Это заключение оказалось неблагоприятным, но до комиссии оно так и не дошло. Строительство началось и благополучно закончилось. А месяц назад подземная речка подмыла фундамент целого крыла детского санатория. 128 детей погибли. Остальных удалось эвакуировать. Следствие еще не закончено. Комиссия не может никак прийти к единому мнению. Прочтите вот это. Доклад Калама стали разыскивать в архивах палаты. Его там не оказалось. Пропала также часть отчетов. Премьер поручил мне предпринять тщательные поиски в архивах моего министерства, но там тоже ничего не оказалось. Звонил мне по несколько раз в день. Боюсь, что он теперь не очень мне доверяет. Прочтите это. Достаточно ли могущественен Артур Нику, чтобы помешать докладу Калама увидеть свет? Значит, строительство санатория вела фирма Артур Нику и компания? Да. Понятно. Вы любите политику? Не очень. Я тоже. Нечисто. Когда я согласился баллотироваться на выборах, то сделал это с целью бороться против такой политики. Когда мне предложили портфель министра, я дал себя уговорить с единственной целью — внести хоть немножко чистоты и порядочности в общественные дела. Я и моя жена, мы простые люди. Вы видите, это по нашей квартире. Правда, официально мы живем в здании министерства. Я звонил вам из автомата, потому что подозреваю, что мои телефоны и здесь, и в министерстве соединены со столом подслушивания. Не поручусь также, что и за моим домом не наблюдают. Нет, я никого не заметил, когда шел к вам. Ну, так сказать, это не важно. И вот, вчера днем некий Пикмаль передал мне пакет. Это преподаватель Института дорожного строительства. Передал мне пакет, в котором находился доклад по поводу строительства детского санатория в Клерфоне. Это была копия. Подписи Калама не было. Только на последней странице на машинке стояла его фамилия. Я дал расписку Петмалю, он ушел. И вы сообщили об этом премьер-министру? К сожалению, нет. Знаете, я просто засомневался. Петмаль мне показался, так сказать, не вполне нормальным человеком. И потом ничто же меня не убеждало, что эти документы не фальшивые. Я папку с докладом сунул в портфель, продолжил прием посетителей. После приема был официальный банкет, я поехал туда. Портфель, запертый на ключе, я передал шоферу. Я ему абсолютно доверяю. И часов в 11 я вернулся сюда. Сел читать доклад. И он показался вам подлинным? Вне всякого сомнения. Знаете, Калам был категорически против постройки санатория в Клерпу. Мало того, он как бы предсказывал катастрофу. И каждый, кто прочел бы этот доклад, был обязан голосовать против этого проекта. Вы понимаете, что это значит? Да, понимаю. Хорошо, откуда газета узнала про доклад Калама? Я просто не имею никакого понятия. Единственным человеком, кто вчера владел докладом Калама, это был я. А почему был? Я вам расскажу. Я после того, как я прочел доклад в полночь, я сразу же позвонил премьер-министру. Но оказалось, что его нет дома, он в Руане. А почему вы не позвонили в Руан? Я испугался подслушивания. Вы знаете, мне казалось, что в моих руках оказался ящик с динамитом, способный взорвать все правительство. И мало того, что взорвать правительство, просто обесчистить кое-кого из моих коллег. Я оставил доклад здесь. Запер его в бюро. Мне казалось, что здесь он в большей безопасности, нежели в министерстве. Сегодня в 12 часов я встретился с премьер-министром и рассказал ему все абсолютно. Он попросил меня срочно привести ему доклад. Я приехал сюда, и доклада в бюро не было. Жена позвонила премьеру. Я отменил все дела. Сказал, что я плохо себя чувствую и что я встречусь с премьером завтра. Скажите, ваша жена знала о докладе? Нет, что вы. Честно говоря, первый раз в жизни ей солгал. Но ведь мне же никто не поверит, что я говорю правду. Я ведь держал доклад Калама в руках. Мало того, в последнее время я несколько раз бывал в имении Артура Нику. Так что я был в гостях у главного подрядчика. Ходил? Нет. Ты уверен, что он еще там? Там. А ты не мог его прозевать? Ты что, принимаешь меня за идиота? А ты уверен, что это он? Его фигуру не спутаешь ни с кем, даже в темноте. Единственное, в Париже. А хочешь убедиться сам, освети его фарами, когда будет выходить. Господин министр, как вы думаете, почему Пикмаль вручил доклад именно вам, а не, скажем, директору института? Не знаю. Мне кажется, это говорит о том, что он отдавал себе отчет важности этого документа. Да, это вне всякого сомнения. Итак, после того, как доклад был найден, Пикмаль единственный человек, ну, кроме вас, разумеется, который мог ознакомиться с содержанием его. Если не считать тех, кто владеет им сейчас. Ну, пока мы их не трогаем. И вот сегодня еще один человек узнал, что доклад находится у вас. Вы имеете в виду премьер-министра? Да. Что, неужели вы полагаете? Пока я ничего не предполагаю. Я просто хочу разобраться. Итак, вчера вечером доклад был в этом бюро, да? А сегодня днем его не стало. Вы не обратили внимания, замок на входной двери не был взломан? Нет, никаких следов взлома. А замок на этом бюро? Его можно открыть кусочком проволоки. А у кого еще есть ключи от этой квартиры? Моей секретарши. Как ее зовут? Мадемуазель Бланш Ламот. Бланш Ламот. Вы давно ее знаете? Да, она работала в моей адвокатской конторе еще в Ла-Рош-сюр-Ивоне, машинисткой, сразу после окончания школы. И с тех пор меня не покидает. Влюблена в вас? Мне кажется, что в ее жизни вряд ли был когда-нибудь мужчина. Скажите, когда вам доложили о приходе Пикмаля, вы попросили ее выйти из кабинета? Да, конечно. Потом она вернулась. В это время вы доклад держали в руках? Я не помню. Но я вас уверяю, что... Господин министр, я ведь никого не подозреваю пока. И тем более не обвиняю. Так, у кого еще есть ключи? У моей дочери, Ан-Мари. Сколько ей лет? 24. Она замужем? Нет, она должна была выйти замуж через месяц за молодого дипломата, но в связи с этими событиями я, знаете, просто... Часто она бывает здесь? Нет, не очень. Больше ни у кого нет ключей? Больше нет. Да. Как же, у начальника моей канцелярии Жака Флери. Так, Жак Флери. А его вы давно знаете? Очень. Мы вместе учились в лицее, и потом в университете. Он что, адвокат? Официально в списках адвокатов он не значится. Его родители были очень богатые люди. Он, так сказать, работать не желал. Правда, всегда был полон авантюрными замыслами. И что, потом разорился? Абсолютно. Припомните, никогда он не обращался к вам с серьезными просьбами? Ну, в какой-то мере... Знаете, когда мне предложили пост министра общественных работ, он оказался под рукой. Но вы понимаете, что такое внезапно оказаться министром? Я, так сказать, провинциальный адвокат и попал в эту обстановку. Конечно, хочешь показать, что ты уверен, но вокруг тебя компетентные люди, чрезвычайно искушенные в политических интригах, в закулисных, так сказать, ситуациях. И мне кажется, что, в общем, иметь такого человека, как Флери, когда ты можешь быть самим собой, очень как-то мне помогало. Как вы думаете, Флери мог знать, что доклад Калама у вас? Он не видел Пикмаля в министерстве. А я ему ничего не говорил. Так, ну а каковы взаимоотношения Флери и вот этот Бланш Ламот? Внешне, конечно, очень дружественный. Но мне так кажется, что в душе она его недолюбливает. Его образ жизни ее шокирует. Если это ваша жена, я советую сказать ей правду. Алло. Да, это я. Что? Нет. Ни один. Что? Да. Хорошо, я сделаю это сейчас. Да, пока. 3 раза звонили от премьер-министра. Он просил, чтобы я позвонил ему в любое время. Позвоните ему. И скажите, что доклада Калама нет. У нас нет гарантии, что мы за одну ночь найдем его. Вы полагаете? Да.